Семейное увлечение. На классном часе после обычного разговора о школьных делах Наталья Николаевна предложила ребятам: «А теперь расскажите, как вы проводите с родителями выходные дни? Какое увлечение общее для всей семьи?» «Мы с папой играем в футбол, когда погода хорошая», — первым откликнулся Стасик. «Или в бадминтон. Жалко, мама с нами не играет. Она по телефону разговаривает и обед готовит. Так что это не семейное увлечение. А моя мама играет со мной в настольный теннис. И в снег, и в дождь, в любую погоду», — выскочил из-за парты Гошка Заглушкин. «Мы кладем на спинки стульев дверь от кухни и играем на ней сколько захотим». «Здорово!» — улыбнулась Наталья Николаевна. «А что делают остальные?» «Тоже чего-то делают», — задумался Гошка. «Телевизор смотрят, газеты читают». «Ясно», — кивнула учительница. «Но все-таки очень хочется услышать о занятии, которым дружно увлекается вся семья. Есть ли такое в чьем-нибудь доме?» «Есть! В нашем доме!» — звонко крикнула Даша Карамелева. «Мы всей семьей увлекаемся чечеткой. И мама, и папа, и бабушка с дедушкой, и прабабушка Лиза. Все увлекаются чечеткой. Ну и я, конечно». «Потрясающе!» — изумилась Наталья Николаевна. «Неужели даже прабабушка чечеткой занимается?» «Еще как! Больше всех!» — убедительно тряхнула хвостиком Даша. «И песик Джулик тоже. Он как почует, что чечетка намечается, пулей к нам несется». «Вот это семья!» — восхитилась учительница. «А соседи-то не возражают? Представляю, какой грохот стоит, когда вы все вместе, во главе с прабабушкой Лизой, песиком Жуликом, чечетку отбиваете». «Да мы ее не отбиваем!» — прыснула со смеху Даша. «Мы ее печем и едим. Это такое вкусное маленькое печенье с орешками. Мы очень любим всей семьей колоть орехи и делать из теста разные фигурки, а потом пить чай с чечеткой и рассказывать смешные случаи. Один жулик занимается чечеткой молча, грызет себе и все, только хвостиком помахивает». «Замечательное семейное увлечение!» — воскликнула Наталья Николаевна. «Надо, пожалуй, нам всем попробовать эту самую чечетку. Ты, Дашенька, обязательно принеси рецепт на следующий классный час».